Старая Ладога. Древняя столица. На пути паломнических маршрутов в Свирский, Введено-Уэцкий, Тервенический и Тихвинский монастыри нам представляется возможность побывать в древней столице Руси, Старой Ладоге. Всего 15 минут нужно проехать, свернув с основной Мурманской трассы перед мостом через Волхов. И нашему взору за окном машины или автобуса открываются древние курганы. Тут же вспоминается «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, а экскурсовод подтверждает, что в одном из курганов, по преданию, действительно покоятся останки того, кто прибил щит на ворота Цареграда, и называется этот курган «Олегова могила». Русь языческая в Старой Ладоге запечатлела себя с такой полнотой, как нигде больше. Десятки лет работающие на этой земле археологические экспедиции до сих пор находят остатки построек, жилых домов, капищ, гостевых домов, торговых домов, целых улиц. К 1250-му юбилею Старой Ладоги в Государственном Эрмитаже была открыта выставка археологических древностей, и она позволила нам представить, воочию увидеть в реконструированном виде быт наших далеких предков. Здесь было представлено древнерусское оружие, посуда, рыболовецкие принадлежности, одежда, различная домашняя утварь. Археологи датируют основание Старой Ладоги не позднее 753 года. А в летописях Старая Ладога упоминается впервые в 862 году. Именно тогда она становится первой столицей Руси. Напомним, что само наименование «Русь» восходит к названию одного из варяжских племен, того, из которого происходит легендарный Рюрик. Легендарный не в смысле небылиц, а в смысле славной древности. Мы въезжаем в Старую Ладогу и видим памятник, который старожилы называют «домом Рюрика», древнюю крепость. Конечно, те башни и стены, которые сейчас стоят на берегу Волхова, были возведены гораздо позднее IX века. Но по преданию, именно на том самом месте, где стояла резиденция первого русского князя. Согласно Ипатьевскому списку древнерусской летописи, в 862 году жители Ладоги в целях защиты своих земель от набегов викингов пригласили на княжение знатного скандинава Рюрика. «И придоша к словеням первое, и срубиша город Ладогу, и сидея старейшин в Ладоге Рюрик». По преданию, на месте его погребения в XII веке была воздвигнута церковь Святого Георгия, которая ныне занесена в аналы шедевров мировой архитектуры. Правда, по другим преданиям, могила Рюрика покоится в глубине подземного хода, под Волховом, за чугунной дверью, или на другом берегу реки, под вековой сосною. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Из этих преданий составили целую книгу под названием «Тайна Старой Ладоги». Среди собранных там народных легенд нас особенно привлекает одна, о том, что под Ладогой еще до крещения Руси существовал пещерный монастырь, или о том, что от Георгиевского храма подземный ход шел до самого Новгорода. Археологи же на основе своих изысканий в Старой Ладоге свидетельствуют: Ладога — своеобразный вольный город Европы. Его с полным правом можно причислить к одному из влиятельных центров интегрированного европейского, особенно евробалтийского мира, с его интернациональными торговыми связями, обменом культурными, экономическими и техническими ценностями, растущим общением разных народов. Приведенный научный пассаж можно перевести на разговорный язык известным определением. Здесь проходил путь из варяг в греки. Яркие эмали, всевозможные женские украшения, сотни предметов из глины, железа, бронзы, стекла, кости, янтаря, камня, дерева и кожи, произведенные в разных концах средневекового мира, извлечены из земных недр Старой Ладоги. Но средневековые люди не только много торговали, но и много воевали. Непрерывная угроза от северных с первых веков основания торгово-ремесленного поселения обязывала к воздвижению оборонительных сооружений. Это были земляные насыпи и уже упомянутая крепость. Воротная, Климентовская, Раскатная и Тайничная башни крепости и сейчас производят впечатление незыблемой твердыни. В их архитектуре запечатлелся мощный богатырский дух защитников Отечества и веры православной. И недаром внутри крепости был воздвигнут монастырь, от которого сохранилась жемчужина древнерусской архитектуры — Георгиевский собор. Построен был собор во время княжения в Новгороде Мстислава Великого, и тогда же был украшен сохранившимися до наших дней, конечно, не без усилий реставраторов, дивными фресками. В южном нефе храма изображены воины-мученики, святой Евстафий Платида, святой Савва Стратилат и святой, имя которого не обозначено на фреске, скорее всего, святой Дмитрий Солунский. Георгиевский храм, по преданию, был построен в честь какой-то безвестной победы русских воинов над врагами. Недаром урочище, рядом с которым он был воздвигнут, до сих пор носит название «Победище». Поэтому в его росписях прославляются воинские подвиги. Прежде всего это относится к фреске «Чудо Георгия о змее»